200. Напряженное состояние осознанной силы, находящейся во власти человека, будет состоянием ее реализации в себе. Для достижения этого можно обратиться к владыке для действия мощного инумена силы призвать. Надо понять, что все заключается в состоянии сознания, но не в том, что происходит вовне. Пусть каждое препятствие и невозможность кривые условия жизни сделать прямыми послужат лишь возрастанию сил, но не умалению их. Невозможное сейчас непременно обернется возможным в будущем, если воля уявит настойчивость и постоянство. Слаб человек, но это в области плотной материи. Но в области духа нет ему ни границ, ни пределов, и мир тонкий являет к тому безграничные возможности осуществления. В нашей расе не может человек вырастить выпавший зуб. Но даже и этот феномен будет когда-то достигнут. Надо понять, что достижимо все, но в свое время и на своем месте. И то, что ныне кажется невозможным и недостижимым, достигнуто будет. В этом сила и победа духа над временностью плотных условий. Потому важны не материальные, но духовные накопления, и жизнь духа ставится в основании бытия человеческого. Беспредельность перед духом, но не перед телом, и в духе лишь достижима. Тело и оболочки будут только формами, через посредство которых дух осуществляет свое великое космическое назначение. Потому для реализации власти своей призовем дух, существующий вечно.